На туристской тропе. У моего соседа и приятеля Льва Михайловича появилась идея. И даже не просто идея, а целая теория. Не скажу, чтобы нам плохо жилось без этой теории. Всю неделю мы спокойно работали, а в воскресенье уезжали с женами и детьми на станцию Ноздревую, ловили рыбу, варили уху, купались и загорали. Меня такое течение жизни вполне устраивало. Но Лев Михайлович с недавних пор стал остро завидовать туристам. «Что такое турист?» – спрашивал он и начинал излагать. И получалось, что турист – фигура привилегированная, почти что исключительная, поглощающая в неограниченном количестве кислород, снимающая, так сказать, пенки с даров природы. Живется туристам легко и бездумно. Каждую субботу, собравшись веселой холостой компанией, они крепят на тренированные спины хорошо пригнанные рюкзаки и отправляются за город. Пешком туристы почти не ходят. До вокзала они добираются на трамвае, причем в переполненный вагон влазят через переднюю площадку. Во-первых, за ними молодая сила, а во-вторых, по особо мужественному наряду, парусиновые куртки, клетчатые рубахи, лыжные ботинки или кеды, все сразу видят, что это не какие-нибудь хулиганы, а организованный коллектив спортсменов. Затем 20 минут они едут на электричке, и, наконец, километра два идут хорошо утоптанной дорогой к месту бивака. Путь у них, разумеется, кратчайший и давно известный. Впрочем, на крайний случай туристы имеют карты и компасы. Придя на место, туристы выбирают самые удобные полянки, ставят палатки и разжигают костры. Потом съедают по банке консервов шпроты и заваливаются на боковую. На другой день они ловят рыбу, играют в волейбол, в подкидного дурака, 66 и девятку, а к вечеру, набравшись сил, возвращаются обратно. Вагоны электрички они берут штурмом и, конечно, захватывают все сидячие места. Как только поезд трогается, туристы начинают петь и не умолкают до самого города. Поют они про длинные переходы, про тайгу, про комаров, про трескучие морозы и про то, какие они, туристы, мужественные и неустрашимые. На тех, кто пытается их урезонить, все остальные пассажиры сердито шикают. Считается, что нарушают порядок не туристы, а отдельные граждане, которые пытаются помешать их самодеятельности. Словом, не жизнь, а малина. «А теперь, что такое обыкновенная отдыхающая единица?» – спрашивал Лев Михайлович. И оказывалось, что просто отдыхающий – фигура неавторитетная, затюканная и обездоленная. В воскресенье с позаранку он отправляется на базар за лучком, помидорчиками и другим провиантом. Потом долго варит картошку, готовит бутерброды и переругивается с женой. В результате ни на первую, ни на вторую электричку он не успевает и выбирается из дому, когда тени от предметов начинают показывать на северо-запад. Вид его жалок. В каждой руке отдыхающий несет по тяжелой авоське. Через плечо у него висит скатка из одеял, а на шее сидит довольно ухмыляющийся ребенок. Одет отдыхающий по-дилетантски, старые протертые штаны, соломенная шляпа и тапочки на босу ногу. Конечно, в трамвай его такого не пускают даже через заднюю дверь, а в электричке не уступают места. Он едет стоя, в духоте, не имея возможности расправить затекшие члены. Вдобавок ко всему, он вспоминает, что в торопях забыл дома самое главное – червей, на охоту за которыми угробил весь субботний вечер. Выгрузившись на конечной остановке, отдыхающая единица долго стоит в очереди за теплым квасом. Дети запросили пить. Потом бредет какими-то пропадающими тропинками к реке, поминутно упираясь в покосившиеся оградки пригородных дач. К тому времени, когда отдыхающий добирается на место, весь берег оказывается усеянным телами, туристы жарят на солнце и без того бронзовые плечи. Ему остается только узкая глинистая полоска у самой воды. Просто отдыхающий все-таки находит более или менее укромное местечко, сгружает авоськи и детей, избавляется от вельветовых штанов и расставляет вдоль берега свои хитроумные снасти. Однако попадаются на его сверхсовременные орудия лова какие-то недокормленные пескари, Килограммовых окуней еще утром повыудили туристы на обыкновенную веревку и крючок, сделанный из булавки. Примерно через полчаса обстановка складывается так. Жена, махнув на все рукой, уходит в деревню покупать яйца. Дети ревут, рядом с поплавками отдыхающего визжат и барахтаются туристы, а сам он сидит на берегу и мрачно курит папиросы одну за другой. Короче говоря, вывод мой сосед сделал такой. Быть туристом выгоднее и приятнее. А главное, чтобы переквалифицироваться, надо не так уж много. Достаточно приобрести необходимое обмундирование и выучить несколько боевых походных песен, вроде такой «Туристы шляются туда-сюда, вот это да, вот это да». И мы решили переквалифицироваться. Целую неделю мы приобретали экипировку. Купили парусиновые куртки и лыжные ботинки, рюкзаки, палатку, два компаса, карту области, бинокль, термос и 60 метров капроновой веревки. Даже выпросили у одного знакомого альпиниста настоящий ледобур. Мы истратили на эти покупки мои отпускные, премию Льва Михайловича и еще 40 рублей взяли в кассе взаимопомощи. Зато уже к следующей субботе все было готово. Весь день мы репетировали на два голоса популярную туристскую песню «Мама, я хочу домой», а под вечер уложили рюкзаки и отправились в поход. На станции Ноздревой Лев Михайлович распаковал свой рюкзак и достал компас. Дорога вообще-то была нам хорошо известна, но Лев Михайлович сказал, что это совершенно не важно, раз мы теперь туристы. Стрелка указывала куда-то в бор через железнодорожное полотно. В этом направлении мы и двинулись. Через полчаса Лев Михайлович опустился на пенек и сказал, «Хотел бы я знать, куда мы идем?» Я пожал плечами. Утверждать можно было только одно – мы продвигаемся приблизительно на север. Посоветовавшись, мы решили повернуть на 180 градусов и пойти в направлении другой стрелки. Этот путь тоже оказался не самым коротким, но в конце концов он вывел нас к реке. Лев Михайлович сказал, что мы здесь, конечно, не останемся, а переберемся на другой берег, более дикий и необжитой. «Хорошо», — согласился я, — «дадим полтинник вон тому пацану, и он перевезет нас на своей лодке». Лев Михайлович смерил меня уничтожающим взглядом и отчеканил. «Только вброд!» И мы пошли вброд. Пацан с берега подавал нам команды, когда взять правее, когда левее, когда идти прямо. На середине речки мы остановились, левее крутилась воронка, правее плясала крупная рябь, а прямо торчал из воды какой-то кустик. Мальчишка с берега что-то кричал, но мы уже не слышали. Лев Михайлович долго стоял, изучая обстановку, даже поднял со дна камушек и бросил его в поток. Затем он сказал «За мной!», шагнул к кустику и провалился с головой. Я едва успел поймать его за рюкзак. До заката солнца мы сушили вещи Льва Михайловича, разбросав их на кустах. Потом, с девятой попытки установив палатку, вяло поковыряли вилками шпроты и легли спать. Среди ночи меня разбудили приглушенные голоса. Вокруг нашей палатки кто-то ходил. Не смея дохнуть, я сжал в руках ледоруб. — Вот троглодиты! — восхищенно сказал один голос. — А говорили, не пойдем. — Как это они нас обскакали? — Ха! Ребенок! — сказал другой голос. — Наверняка Федя подбросил их на своей «Волге». — Тихо! — прошипел третий. — Все взялись. — Раз! И в этот же миг рухнула палатка. — Куча мала! — хрипло выкрикнул кто-то и с размаху упал, видимо, на живот Льву Михайловичу, потому что тот громко хэкнул и затих. Потом стало совсем тяжело. Вероятно, на нас свалилось человек 15. — Ого-го! — торжествующе загудел сверху незнакомый бас. «Будете еще нарушать конвенцию?» «Мы сказали, что не будем». «А будем ли мы, — снова спросил бас, — позорить честное имя пеших туристов и ездить на Фединой «Волге»?» «Товарищи, вы нас с кем-то путаете!» — задавленным голосом взмолился Лев Михайлович. «Давай, давай!» — жизнерадостно сказали ему. «Перевоплощайся!» — Райкин нашелся. А бас скомандовал. «А ну, парни, навались!» Еще с минуту мучители перекатывались по нашим телам, а потом ушли, пообещав в следующий раз набить нам шею. Кое-как мы выбрались из-под палатки. Вкусно пахло гречневой кашей. Настоящие туристы варили ужин. Мы повздыхали и принялись восстанавливать свое разрушенное жилье. Второй раз я проснулся от ровного сильного шума. Лев Михайлович тоже не спал. Он поворочился, потом направил мне в глаза луч фонарика и грустно сказал: «Дождь». Так беседовать было неудобно, поэтому я тоже осветил Льва Михайловича и ответил: «Есть немножко». «Какой черт немножко?» — возразил он. «Настоящий ливень». «Нам-то бояться нечего», — сказал Лев Михайлович. «У нас брезент непромокаемый». И в доказательство он ткнул кулаком в стенку палатки. Из-под кулака моментально хлынул поток воды. В растерянности Лев Михайлович вскочил и боднул палатку головой. Брезент немедленно ответил новой струей. Утром к нашей палатке подошли три широкоплечих парня и, смущаясь, попросили Льва Михайловича возглавить восхождение на близлежащий яр. Лев Михайлович нерешительно кашлянул и посмотрел на меня. Тогда я шагнул вперед и бойко сказал: «Видите ли, товарищи, дело в том, что моему приятелю запрещены всяческие восхождения после того, как он провалился в полынью на одном из гималайских ледников». Туристы выпучили глаза и на мгновение онемели. Но затем принялись уговаривать Льва Михайловича с новым жаром. Они говорили, что обрыв небольшой, что новичкам будет очень лестно, что присутствие такого опытного мастера просто необходимо для воспитания отваги у молодежи. Пришлось согласиться. Лев Михайлович обмотался капроновой веревкой, я взял ледоруб, и мы пошли. Это было блестящее восхождение. Лев Михайлович карабкался на гору так яростно, словно за ним гнались разбойники. Из-под его ног летел глиняный прах. Иногда он оборачивался и с ужасом смотрел вниз. «Вот это класс!» — шептали сзади туристы. На вершине бугра они рассыпались по большой поляне, мгновенно забыв о своем предводителе. Откуда-то появился волейбольный мяч. Сначала туристы перекидывали его, встав в круг. Старательно выпрыгивали, профессионально перекатывались на спину. Потом кто-то подцепил мяч ногой, потом пнул кто-то еще. Потом его начали лупцевать без разбора и гоняли до тех пор, пока он не улетел под откос. Тогда вся орава, дико завывая, тоже посыпалась вниз. Лев Михайлович посмотрел им вслед, отчаянно зажмурился и сказал, что спускаться не будет. Лучше, сказал он, здесь принять мученическую смерть. Мне тоже не очень-то хотелось повторять этот путь. Мы решили пойти до железнодорожного моста, там спуститься к реке и по узкой зеленой полоске, что тянулась вдоль воды, вернуться к своей палатке. До места вышло не так уж близко. Через 20 минут мы разделись до трусов. «Заодно и позагораем», — кисло улыбнувшись, сказал Лев Михайлович. Но самое страшное ждало нас впереди. Привлекательная зеленая полосочка вблизи оказалась просто топким берегом. Оставшееся до обеда время мы ухлопали на ее преодоление. В одном месте я утопил ледоруб, а Лев Михайлович провалился по пояс. Пришлось вытаскивать его с помощью капроновой веревки. Измученные, грязные, покусанные комарами, мы подходили к своей стоянке. И вдруг услышали знакомый бас. Он доносился из нашей палатки. Мы прислушались. «Вот звери!» — восхищался бас. «Шамовки-то понатащили, вот люди!» «Еще бы!» — сказал другой голос. «На Волге везли, она и больше поднимет». «Ничего не оставлять!» — прибавил он. «Ради святой мести!» С этими словами прямо к нашим ногам выкатилась пустая консервная банка. «Так!» — сказал Лев Михайлович и яростно пнул банку босой ногой. Она залетела обратно в палатку. Оттуда кто-то выглянул, ойкнул и скрылся. Потом из палатки один за одним, не поднимая глаз, потянулись наши ночные знакомые. «Здравствуйте», — торопливо сказал один. «Добрый день», — поклонились мы. Последним вышел бас, оказавшийся очень тоненьким и голубоглазым. «Ошибочка получилась», — неправдоподобно густым голосом сказал он. «Извините». «Бог простит», — мрачно ответил Лев Михайлович. После всего этого он заполз в палатку, лег вниз лицом и пролежал 2,5 часа. Обратно мы ехали сидя. Места нам уступили утренние организаторы восхождения. Лев Михайлович спал, откинувшись на спинку. В дальнем конце вагона несколько парней пели песню. Особенно мне понравилось одно место. Лучший отдых — туризм. Отдых лучше туризма.